Значит так. Мы здесь были вчера. Ход нашли случайно, а вот никакой мумии не видели. А Максим скажет, а Максим может говорить что угодно. Мышельда огляделась и решила бросить бумажник с ключами возле стены, но не удержалась и взглянула на доллары. «Возьми», — предложила я. «Никто ведь про них не знает». Сестрица насупилась. «Я знаю. И душу за баксы не продаю. Вот если бы 30 царских червонцев, 3 колье...» Мышельда все перечислила и успокоилась, но ненадолго. «Черт, Сашкина-то баксы у тебя где?» «В машине Иннокентия Павловича». «Надо его на почту послать. Пусть отправит их бандеролью на твое имя. Домой вернешься и получишь. Береженого Бог бережет». Мудро рассудила сестрица и кинулась к Иннокентию. А я подумала, что не худо было бы заглянуть в дыру. И заглянула, но без особого успеха. Темень была жуткая. Немного протиснувшись вперед и вытянув руку, я смогла нащупать холодные плиты древнего фундамента. «Точно, 12 век», — сказала я со вздохом. Между тем Мышельда вернулась и крикнула. «Ты чего там?» «Дыру смотрю», — проорала я в ответ. «Принесла бы ты фонарь». В Мышельде вновь заговорила страсть к археологии, и она спустилась с фонарем ко мне, со вздохом заявив. «Хоть полазить напоследок». Мы протиснулись в дыру. Вдоль всего нашего фундамента с этой стороны был узкий проход. Мышельде надо было идти, согнувшись, а мне так просто пробираться на четвереньках. Через несколько метров коридор резко сворачивал налево, мы тоже свернули и увидели точно такой же коридор. Он терялся во тьме. «Пойдем?» — неуверенно спросила Мышельда. «Пойдем», — кивнула я. «Вдруг там что-нибудь интересное?» Я стала прилаживать фонарь на шею, чтобы освободить руки. Если вид передвижения, избранный мною, называется «на четвереньках», так он должен соответствовать действительности. Пока я возилась с фонарем, Мышельда чутко водила ушами и вдруг спросила: «Слышишь?» «Чего?» — не поняла я. Тишина стояла в подземелье, вроде могильной. «Ну так послушай». Из вежливости я прислушалась и вскоре уловила нечто чрезвычайно знакомое. «О, черт!» — сказала я и рванула по коридору. Мышельда семенила следом. Через минуту всякие сомнения отпали. Героический бас где-то впереди выводил, вот мчится тройка почтовая. Вскоре мы могли уже лицезреть и обладателя столь мощного голоса. При свете чадящей свечи, пристроенной на ящике из-под винно-водочных изделий, в состоянии абсолютного блаженства сидел Михаил Степанович и талантливо приканчивал последний куплет вкупе с бутылкой. Рядом сидел босой Евгений и плакал, размазывая по лицу слезы грязной ладонью, а на его плече мирно спал участковый. «Ты глянь!» — кивнула Мышельда на посуду в углу. Я глянула и всерьез забеспокоилась. Количество выпитого вызывало трепет. Михаил и Евгений нас не узнали. На имена не отзывались и продолжали пребывать в блаженстве. «Придется их вытаскивать по одному», — вздохнула я и ухватила Михаила Степановича за шиворот. Я и взлекла на свет Божий последнего из трио, им был участковый. Мужчины аккуратно лежали на зеленой травке, вытянув по швам руки и глядя в бездонное небо. Встать они еще не могли, а объяснить, что делали в подземелье, тем более. Однако, пока я тягала их на себе по нарытым предками ходам, Мышельда с Иннокентием Павловичем сориентировались на местности и выяснили следующее. Данный ход вел не куда-нибудь, а в старое здание церковной сторожки, где с 30-х годов размещался склад. В настоящий момент склад арендовал хозяин того самого коммерческого магазина, работавшего круглосуточно, куда так любил забегать Евгений. По русской расхлябанности ход никто не удосужился заделать. Убедившись в том, что он никуда не ведет, дыру просто заставили ящиками. Серегина граната внесла в это положение свои коррективы. Михаил Степанович, гонимый любопытством, обнаружил дыру и вскоре набрел на склад. Как человек интеллигентный, он прихватил ящик водки и устроился неподалеку от найденного Эльдорадо. Интеллигентный человек, как известно, не пьет в одиночку, поэтому Михаил Степанович после первого приступа неописуемой радости отправился за Евгением. Доблестный участковый столкнулся с Евгением возле фундамента как раз в тот момент, когда тот уже почти убедил Михаила Степановича забыть распри и пригласить Иннокентия Палча. Но участковый третьим годился ничуть не хуже Иннокентия, и Евгений пригласил его. Поначалу решили вынести ящик на свет Божий и устроиться в саду. Но, приняв по маленькой, слегка отошли от первоначального плана и пили по-гусарски всю ночь и весь день. Все это мы узнали несколько позже, а пока Иннокентий Палыч был послан за Настасьей Филипповной с радостной вестью. Настасья Филипповна так радовалась, что вскоре на пустыре собралась вся улица, а ее супруг быстро пришел в себя. Я смогла привести в сознание Михаила Степановича, а Мышильда, материнской заботы Евгения. Вид пропавшей троицы внушал печаль. Михаил Степанович шептал себе под нос: «Я не унижусь пред тобою». Евгений шевелил пальцами ног и нервно одергивал майку, а участковый, стыдясь и краснея, разглядывал свои ботинки. Самые бойкие граждане интересовались, каким путем можно проникнуть в землю обетованную, то есть на склад. А хозяин магазина «Журавушка», несмотря на воскресный день, уже вызвал бригаду каменщиков. Столь счастливую развязку испортили представители правоохранительных органов. На этот раз они появились на трех машинах. Максим был впереди и выглядел очень рассерженным. Михаил Степанович, завидя милицию, разом протрезвел и удалился в дом, прихватив Евгения. Мы сочли за благо тоже удалиться. Однако Мышильде на месте не сиделось, и она отправилась на разведку. Минут через 10 вернулась и крикнула с порога: «Лиска, Сашку увозят!» «А его за что?» — удивилась я. «За что?» — фыркнула Мышильда. «Знаешь, как у нас говорят, был бы человек, а статья всегда найдется. Выйди, парень страдает!» Я бросилась к дому номер 11. Сашку выводили со скованными за спиной руками. При моем появлении в рядах милиции наметилась легкая паника, а Сашка, взглянув на меня, утешил: «Это ненадолго». Он сел в машину, а я сказала: «Не торопись, я подожду». Коля выглядел еще более углубленным в свой пупок. И тут до меня дошло, что сейчас раннее утро, и ребята, скорее всего, спали и знать не знали о бурных ночных событиях. Помахав на прощание рукой любимому, я пошла собирать вещи. Пришла пора покидать гостеприимный город предков. От греха, как говорится. Тут и появился Максим. «Чё тебе надо?» — нахмурилась я, завидя его перекошенную от гнева физиономию. «Ты мне по носу съездила и в подземелье закрыла». Я вздохнула. «Чуяло мое сердце, что ты темноты боишься». «И нечего зубы скалить», — прям-таки рассвирепел он. «О мумии вы не сообщили. Ведению следствия препятствовали». На мой взгляд, он слишком увлекся, и я позвала Иннокентия Палыча. Тот послушал, нахмурился, затем расправил плечи, вскинул подбородок и заявил: «Елизавета, Ты не обязана отвечать на эти дурацкие обвинения. — Ага, — обрадовалась я. — Если желаете, Максим, не знаю, как вас по отчеству, поговорите с моим адвокатом. Мышельда возникла на крыльце, с любопытством глядя на Макса. Тот вроде бы на нее переключился, но она только рукой махнула. — Да пошел ты! Макс выпучил глаза, а я посоветовала. — Марья Семеновна, покажи ему свою ксиву!